Глава шестая. Неделю проскучал он, книг не трогав, потом, торгуя что-то в зеленой, подумал, что томиться нет предлогов, и повернул из лавки к Ильиной. Он чуть не улизнул от них сначала, но на одном из бальцевских окон над пропастью сидела и молчала по внешности насмешница, как он. Она была без вызова глазаста, носила траур, и нельзя честней витала, чтоб не соврать верзаста. Урвав момент, он вышел вместе с ней. Дорогою бессонный говор веток был смутен, и как слух ты с чувств, а главное, не делалось разведок по части пресловутых всяких чувств. Таких вещей умели сторониться, предметы были громче их самих, а по бульвару шмыгали зорницы и подымали спящих басамык. И вот порой, как ветер без пролесу, взвивал песок и свирепел, и креп. Отец ее, — узнал он, — был профессор. Весной она по нем надела креп. И множество чего. Эта лава подробности росла атакой в лоб и приближалась, как гроза, по праву дарованному отроду по гроб. Затем прошла неделя, и сегодня, собравшись впервые к ней, он шел рассеяннее, чем за город, свободнее, чем с выпуска за школьный чистокол.